появились основания и для реальной тревоги. Уже почти месяц не приходил товар из Тбилиси и не звонили от Анзори. С ребятами обсудили ситуацию и решили пока сами не звонить, подождать еще, по крайней мере, неделю. Но он уже представлял себе, что будет, если дело с водолазками кончится. Придумывать другой заработок, снова заниматься случайными тряпками. Доход неминуемо уменьшится, а именно сейчас деньги будут нужны, как никогда прежде. После университета светила работа в секретном подмосковном КБ, 110 рублей, 1,5 часа езды в одну сторону. И это был еще лучший вариант, а в худшем – школа или техникум, преподавание математики и физики за 80 или 90. Белый однажды заикнулся о валюте, но на него замахал руками Киреев, и даже Витька высказался резко неодобрительно. Расстрел Рокотова и Файбишенко напугал всех. Притихла даже обычная форца. Словом, перспективы замаячили невеселые. Он считал и пересчитывал накопленные, прикидывал, насколько времени этого хватит, когда родится ребенок. Сумма уже была приличная, но когда он начинал складывать все будущие траты, получалось, что хватит только на несколько первых месяцев, а потом придется добывать на текущую жизнь неведомым пока способом. Профессиональная карьера, даже если она удастся, не обещала настоящего благополучия. В лучшем случае через пару лет можно получить старшего инженера и 140. Еще года через три защитить диссертацию, стать кандидатом, вступить в партию. А на это очереди можно ждать и 5 лет. И сделаться начальником группы. Еще лет через 5 сектора. Годам к 35, если все будет идти идеально, можно получать рублей 300-350, начать писать докторскую. От такого будущего его пробирал озноб, а другого он понимал быть не может. Вечно форсовать не удастся, даже если поток водолазок снова потечет, это не будет продолжаться долго. Он ощущал бессилие и безнадежность. Обсудить положение было не с кем, с Ниной он никогда не говорил о делах, и уж, конечно, с ней невозможно было говорить о таких вещах теперь, а с матерью тем более. А с ребятами говорить было бессмысленно, все уже было сказано. Общее дело замерло, они стали совсем редко встречаться. Иногда под вечер заезжал Киреев, привозил бутылку водки, Нина ставила на стол в кухне еду и уходила в дяде Петину комнату. Ей было трудно подолгу сидеть и выносить сигарный дым. Они ужинали, почти все время молчали, молча чокались. Если же начинали разговор, то не о имеющих отношения к делам и деньгам. Белый звонил почти каждый день, просто так, узнать, как Нина, как мать, как дела в университете, в общем, отметиться. Он ожесточеннее всех думал о том, как выкрутиться из нового положения, но не придумал ничего, кроме как позвонить Анзоре и узнать, в чем дело. Но звонить Анзоре не хотелось. Звонок этот от тягивался. А Витька вообще исчез. Не отвечал по телефону и сам не обнаруживался. Видимо, полностью погрузился в свои зубные дела, чтобы компенсировать перерыв в торговле. Шел к концу короткий февраль, сверкал снег, и ясное высокое небо временами казалось совсем весенним. Однажды днем он сидел дома, военки не было, и он без дела валялся, листал юность, дремал, думал все о том же,